кто находится в партии и кем она придумана? Кто может смыть позор всех чудовищных преступлений? Я предполагаю, придет время, когда коммунистическая партия развалится у всех на глазах. Безумная толпа взахлеб славит своего тирана. Арест Богуревича меня поразил. Кто защитит людей, которых оговаривают лжесвидетели? Они убирают того, кто умнее их. Принуждают подписать для себя смертный приговор, применяя первобытные пытки. Представьте, камера без окон, набитая живыми людьми так, что невозможно дышать или повернуться. Не давали ни есть, ни пить. Люди обливались потом от духоты. На вторые и третьи сутки становилось просторнее, помощь не оказывали. Люди падали, не выдерживая ужаса. По упавшим топтались, они умирали мучительной смертью, лежа на грязном вонючем полу, задыхаясь от кала и мочи. В душной камере трупы быстро разлагались. Стояли люди с отекшими ногами. Когда становилось чуть свободнее, открывали дверь и снова заталкивали живых людей, словно селить в бочку. Держали по 7 суток, а потом вызывали и давали подписать все, что было выгодно для них. Садисты ломали человеческую волю, и люди подписывали себе любой приговор – жить или умирать. Во всем мире нет таких палачей, как эти, вскормленные диктатором Кобой. Позорное наследие – вот что оставил Ленин – сверхчеловеческую жестокость, ложь и все виды насилия, которых не знала и не знает история. На меня объявлен розыск, как на уголовного преступника. Было дело так. Я вызвал к себе своего заместителя МУР – Министерства уголовного розыска. Он свой человек. Мы вместе учились в юридическом университете. Закончили в 1912 году. Я попросил его разыскать уголовное дело на Фаину, но не нашли. Это значило, что ее не было ни в одной тюрьме. Работники архива случайно наткнулись на архивы жандармерии и там обнаружили агента Джугашвили по кличке Коба. Мне принесли это дело в кабинет. Я попросил, чтобы эту тайну хранили строго при себе, а то нас постреляют, как куропаток. Я до сих пор не могу понять, как произошла утечка, кто куда стукнул и почему. Всех работников архива арестовали. Пришел черед за замом моим и мной. Мой заместитель застрелился в кабинете на глазах НКВДшников. Я ожидал незваных гостей в каждую минуту. Вдруг зазвонил телефон. Я поднял трубку. Молчок. Я догадался, скоро явятся гости. Я зарядил пистолет, положил нужные документы в портфель. Жду. И вот врываются 2 оборотня в нетрезвом состоянии, ведут себя нахально и развязанно. Один крикнул: «Руки вверх!» Они не успели опомниться, как моя пуля сразила их на повал. Пистолет был с глушителем, и выстрела никто не слышал. При себе я держал флакончик с ядом для себя, мало ли что может случиться. Содержимое этого флакончика я вылил им в рот и выше, кабинетную дверь запер за собой. С тех пор я обитаю в лесу. Я благодарен Богу, что Он мне дал Марию подарок. Я очень счастлив с ней, она моя жизнь и утешение. В 1918 году нас обманули большевики. Сатанинский аппарат вызвал Бога на дуэль, но разве у них хватило сил бороться с Богом? Всех христиан погнали в холодную и голодную Сибирь. У крестьян отнимают хлеб, уничтожают храмы. Тухачевский, Блюхер, Троцкий и Овсиенко утопили в крови безоружных и голодных крестьян на Украине, на Кубани и на Волге. Восстали рабочие и моряки в Кронштадте, с ними расправились. Всюду проливают невинную кровь. Судьбу России решают 2 – Сталин и Троцкий. Ленин, ярый служитель дьявола, уничтожил всю интеллигенцию России, а урка Коба поставил на колени в грязь и кровь всю Россию. Опустошали государственную казну эти ненасытные мародеры. Дворяне оставили свои насиженные гнезда и с болью в душе покинули свое отечество, родную землю, где родились. А на чужой земле человек бесправный, тоска по родине сшибает с ног даже самого сильного. Наша преступная власть, а вернее властители, ни с чем и ни с кем не считались. Они ограбили Россию и пустили ее народ по миру с протянутой рукой. У власти стоят злые карлики, но они сами вынесут себе приговор и лишат жизни. А наша ни в чем не повинная кровь вопиет. Безнаказанно ничего не останется. Рульков смотрел на друга, видел его отчаяние, боль и горе, а также любовь к России. Захар стукнул кулаком по столу и, задыхаясь от негодования, хриплым голосом проговорил: «Я виноват в том, что преданно люблю Россию». Захар и Степан встали из-за стола, подошли друг к другу, молча посмотрели в глаза, а потом обнялись крепко, по-братски. Оба стремились к одной цели – борьбе за свободу и независимость родной страны. «Степа, друг мой, еще раз благодарю тебя. А завтра мы разойдемся, как в море корабли, и не знаю, встретимся ли еще». Они сели за стол. Захар налил в стаканы настойку из ягод дикой малины, выпил. «У меня есть листовка с призывом генерала Власова. Он призывает людей на борьбу с коммунистами и сталинским геноцидом за свободу Великой Руси от палачей, убивающих народ. Листовка напечатана 27 декабря 1942 года. Давай присоединимся к этому герою и встанем во весь рост в борьбе за право дела во имя Отечества. Моя Мария медик, а медработники всюду нужны. Что нам остается делать? Мы не бежим, как крысы с тонущего корабля. Приходится бежать не по собственной воле, а от страшного диктатора и политических палачей-людоедов. Надо объединиться и идти смело на пролом. Во Власовской армии много порядочных людей и отважных борцов, которые не могут слушать стоны России, захлебнувшиеся от слез своего народа. Степа, идем с нами». «Захар, я не могу. Расстреляют мать, отца и сына. Во Власовскую армию заслано много агентов НКВД. Они сидят также в ставке Гитлера и преуспевают во всем. Им легко удается провоцировать Власова, а, короче говоря, колеса вставляют спицы. Психопат Гитлер легко клюет на удочку агентатуры с Лубянки. Эти лизоблюды думают, что они спасают свое отечество. Конец им будет один на Лубянке в подвалах НКВД. Они будут подвешены за ребра или за челюсть. Повесят за то, что много знают и что остались в живых. Такие грязные диктаторы, как Гитлер и Сталин, не умирают своей смертью. Сколько они принесли горя и слез. Они совершают ужасные преступления перед народом, а кто виноват? Политические лизоблюды вскармливали страшного диктатора. К примеру, начальник разведуправления генерального штаба Голиков. Эта тварь в угоду Сталину из-за своей трусости перед генсеком оболгал многих асов русской разведки. В 1941 году были брошены в тюрьмы и казнены настоящие патриоты, профессионалы-разведчики, которые честно служили Отечеству и докладывали Центру, что Гитлер готовится к войне против России. Лихо все получается. Вместо того, чтобы принять меры, исчезли разведчики, их семьи и дети. Аппарат НКВД засорили негодяями, палачами и карьеристами. А в Кремле? Это рассадник аморальности и преступности. Разлагаются, как брошенные на поле боя трупы. Смердит от них по всей России. В Кремле царят грязь и мерзлость. Не исключается ничего. Там применяют все. Вот такие-то дела, Захар. Снова налили настойку и выпили. «Степа, друг мой, что мне тебе подарить на память? Когда моя Мария уходила из дома, она прихватила скрипку. Она сыграет, а я спою, хоть у меня и хриплый голос». «Он выдумывает», – возразила Мария. «Ему очень подходит петь хриплым голосом. Он поет задушевно, а это главное. Что сыграть, Захарушка? Давай, журавли». Мария сумела овладеть собой. Она взяла в руки скрипку, и рекой полилась музыка, а он запел. «Камыши стоят у берегов, ночь так тихо надвигается. Где-то плачут журавли, заводь луною освещается. Но она зеркальна без луны, заповедь Господня нарушается. Оттого и плачут журавли, будто с родиной прощаются. Им лететь в неведомые края, путь через моря и океаны, скорбь без ответа нелегка, когда в груди больные раны. Плачут журавли по родине своей, но в путь дорогу собираются. Кому-то из них не долететь, вот и с родиной прощаются. Кто-то упадет, выбившись из сил, морские волны их поглотят. Когда ревет, бушует океан, будто бы над жертвою хохочет. Ломает в щепки корабли, с ужасной силой бьет волнами, а журавли без компаса летят, летят они над океаном и лесами. Днем и ночью продолжают путь, в муках сердце надрывается, но журавли без компаса летят. Их путь ведь кем-то охраняется. Создатель мой, Творец и Бог, прими хвалу и благодарение. Ты царь царей и мир миров, склоняю перед тобою я колени.